И давай выпьем за твое здоровье. Мать, а почему? Мне сок. Защитник, ну тебе нельзя вина. Мать, мне уже все можно, налей, вот так. Поднимает бокал, смотрит на сына, пауза. Вова, а ты со своей матерью съездишь куда-нибудь на курорт? Защитник, очень серьезно. Я постараюсь, мама. Мать, и мы с тобой тоже будем жить вдвоем вот в таком номере? Защитник, да, мама, клянусь. Мать, и за окном будет море, и мы будем только вдвоем, я и ты? Схлипывает. Защитник, мама, не плачь, что ты? Встает, поспешно подходит к ней. Мать со слезами. Почему ты не женишься? Почему ты до сих пор не женишься? Ведь тебе уже 40. Защитник в затруднении смотрит на Зотикова. Зотиков, все так. Все именно так. Матери защитника. Не надо, не надо больше. Входит на сцену, на территорию номер. Ну, пожалуйста, не плачьте. Защитнику жестко. Не надо больше. Мать, всхлипывая им обоим. Дети мои, что же вы такие? Зотиков, успокаивая ее, ну, пожалуйста, не надо. Ну, мать берет себя в руки, утирает слезы. Все, все, все, все. Давайте обедать. Больше не буду. Зотиков, садитесь. Зотиков, глядя на защитника в затруднении. Но, мать, садитесь, садитесь. Зотиков, подчиняясь, неловко садится на место защитника. Защитник уходит на авансцену, на свое место, к Брагиной. «Мать, налейте мне воды». Зотиков наливает ей минеральную воду в бокал. Входит официант с тележкой. На тележке в красивых серебряных супницах первое и второе. Официант элегантно, с подчеркнутой изысканностью и достоинством, подает на стол первое. Брагина защитнику. Сейчас хлынет дождь. Защитник удивленно. Что? Брагина, сейчас хлынет дождь. Просто ливень. Я промокла до нитки. Я как раз в это время приехала в Южногорск ловить Зотикова. 13 мая нам позвонили из банка. Ляхов обнаружил, что в портфеле нет денег. Какой-то жирябов, десятник, которого он посылал в Тардынь за рубероидом, вернулся, и Ляхов решил выдать ему зарплату. Сунулся в сейф, а в портфеле у Зотикова вместо денег, сами знаете. Он позвонил в банк, оттуда позвонили нам, Боба ХСС. Дело поручили мне, и я помчалась сюда, в Южногорск. Правда, тогда я очень сомневалась, что Зотиков с деньгами будет здесь. Я ведь его еще не знала. А настоящий аферист улетел бы совсем в другую сторону, но выбора не было. Да и Ляхов уверял, гром, шум дождя. Мать, ой, какой дождь! Зотиков, закрыть окно, мать, не надо, хорошо, красиво. Подходит к окну. А какое море? Официант, кушать подано. Мать, ой, да, возвращается к столу, спасибо. Официант, кивнув, уходит. Брагина идет навстречу официанту. Минуточку. Вы из 6-го люкса? Официант, да. Брагина, хозяин там? Официант, да. Брагина, один? Официант, нет. Брагина, с кем? Официант, с мамой. Брагина удивленно, с кем? Официант, с мамой. Брагина, но ведь она в больнице. Значит, она здорова? Так, собирается шагнуть в номер к Зотикову. Официант, что так? Брагина, ничего. Официант, насколько я понимаю, вы из органов. Брагина, да, а что? Официант, ничего, люди 6 лет не виделись. Она из больницы сбежала, чтобы хоть день побыть с сыном, а вы и тут, как тут. Брагина, сбежала из больницы, официант? У вас есть мама? Они обедают, дайте им пообедать хотя бы. Брагина, а почему у вас такой тон? Официант, потому что, даже если он распоследний вор или спекулянт, нечего к ним соваться сейчас. Ей, может быть, 5 дней жить осталось. Брагина изумленно. Откуда вы все знаете, официант? Что именно?»